Граф Феникс оглянулся и обратился к молодому человеку с улыбкой, которая сразу, по-видимому, произвела ободряющее действие на офицера. «Позвольте представиться вам», — заговорил он тверже, — «офицер русской гвардии». «Ваша фамилия Кулугин, не так ли?» — спросил, перебивая граф, все с той же улыбкой. «Вам известно мое имя, граф?» «В этом нет ничего сверхъестественного», — ответил Феникс. «Ведь вам же известно мое. И потом вы сами говорите, что я могу все». «Да, меня уверяли так, и теперь я вижу, что не лгали, уверяя. В том, что я знаю ваше имя, нет ничего мудреного. Оно на языке у всех с тех пор, как вы приехали в Петербург. Но мое слишком мало известно. Если вы можете, помогите мне, граф. В чем я должен помочь вам? Я знаю, что вы не похожи на других, что вы человек совсем особенный, и потому решился прямо обратиться к вам. Дело идет о моей жизни. Значит, о любви. Вашим годам свойственно любовь смешивать с жизнью. Вы влюблены, молодой человек?» Кулугин опустил глаза и ничего не ответил, только краска покрыла его щеки. «Кто же она?» — продолжал граф. «Разумеется, она прелестна, но обладает сердцем настолько черствым, что предпочитает другого». Кулугин глянул в лицо Фениксу. «Вы и это знаете?» «История слишком старая и слишком часто повторяющаяся, чтобы не знать ее. Что же вы думаете, что я торгую любовным эликсиром и дам вам чудодейственные капли, которые заставляют равнодушие превращаться в любовь?» «Я ничего не думаю», — упавшим голосом проговорил Кулугин. «Я знаю только, что я в отчаянии. В ту минуту, когда мы разговариваем с вами, они теперь здесь, в саду, и вы можете себе представить, что испытываю я». «Кто же она такая?» «Воспитанница здешнего хозяина». «Воспитанница Елагина?» – переспросил Феникс, вдруг делаясь серьезным. «В таком случае проведите меня в сад». «Вы хотите идти в сад, граф?» «Ну да. Разве кто-нибудь нам может помешать погулять по саду, вместо того, чтобы стоять здесь в духоте? Угодно вам пройти со мной?» И, сказав это нарочно громко, чтобы слышали окружающие, граф Феникс направился к стеклянной двери, выходившей на садовую террасу. Кулугин с сильно бьющимся сердцем последовал за ним. «Что вы хотите сделать?» – стал спрашивать он графа, нагнав его в саду. «Решительно ничего особенного. Хочу только увидеть и услышать. Вы, наверное, знаете, что она в саду?» «Наверное. Я слышал, как Елагин послал ее напомнить музыкантам, чтобы они не прозевали знака, когда начинать им играть. Она вышла, и вслед за нею вышел он, мой соперник. Я следил за ним глазами и удивился его смелости. Кроме меня и другие могли заметить, это компрометирует девушку». «А вы знаете, где расположены музыканты в саду?» «Очевидно, на эстраде возле стола. Так всегда бывает здесь. Стол накрывают у большой беседки». «А, там есть беседка. Ведите меня к ней, чтобы мы очутились как-нибудь сзади, если можно, закрытой зеленью. Граф, нас могут заметить». «Что ж из того? Если заметят, то увидят только, что мы гуляем по саду». «И вы не боитесь, что ваше отсутствие покажется странным в то время, как все ждут приезда светлейшего?» На праздник Елагина должен был явиться светлейший князь Потемкин, и его приезда ждали все. «Пусть мое отсутствие покажется странным. Разве я боюсь этого?» – ответил граф Феникс. «Вы не хотите видеть светлейшего?» «Напротив, я приехал только ради того, чтобы его увидеть. Мне нужно познакомиться с ним, и чем скорее, тем лучше. И я увижусь и познакомлюсь. А пока ведите меня к беседке». Кулугин не разговаривал долго и повел графа окольной дорожкой. Они неслышно подошли к густому кусту акации, росшей позади беседки. Она была сквозная, сколоченная из дранок, окрашенных в зеленый цвет. Граф Феникс выбрал удобное место, откуда сквозь ветви акации было отчетливо видно, и остановился. В беседке стояла молодая, хорошенькая Надя, воспитанница Елагина, в пышном белом платье и с высокой прической, делавшей ее личико особенно миловидным. Молодой человек в блестящей форме адъютанта держал ее руку. «Надя, милая, хорошая, я боюсь за вас», — говорил он. «Сам не знаю почему, но боюсь. Предчувствие говорит мне». «Отчего же боитесь, Николай Семенович? Почему вам надо бояться за меня?» — переспросила она, глядя на него такими светлыми глазами, что, казалось, она ждала не только для себя, но и для всего мира, одного лишь хорошего в будущем. «С сегодняшнего дня начинается для вас новая жизнь. Та жизнь, которой вы еще не знали. Но ведь она не разлучит нас. Кто знает, до сих пор вы были на положении подростка, Вы еще не видели людей и очень мало видели их. Сегодня вы появляетесь в первый раз в обществе, а затем станете полноправной участницей балов, пикников, спектаклей».